12 июня под Белой церковью о смерти короля еще не знали. В подобных условиях Хмельницкий мог и для себя добиться выдающегося положения, получить по королевскому произволению гетманскую булаву и для казаков бесчетных уступок добиться. Вот почему так долго отсиживался он под Белой церковью. Он вооружался, рассылал во все стороны универсалы, собирал народ, создавал целые армии, прибирал к рукам замки, зная, что переговоры будут вести только с сильным. В самое же Речь Посполитую он не шел. О, если б с помощью переговоров он мог заключить мир! Тогда этим самым он бы или оружие из рук Вишневецкого выбил, или, если князь не уймется, не он Хмельницкий, но князь стал бы мятежником, не сложившим оружие вопреки воле короля и сеймов. Тогда-то он и пошел бы на Вишневецкого, но уже с королевского и Речи Посполитой согласия, и пробил бы последний час не только для князя, но и для всех украинных королят с их несметными богатствами и латифундиями. Так думал самозванный гетман запорожский. Такое здание воздвигал он на будущее. Однако на лесах, для этого здания приуготовленных, частенько сиживали черные птицы озабоченности, сомнений, опасений и зловеще каркали. Достаточно ли сильна мирная партия в Варшаве? Начнут ли с ним переговоры? Что скажут Сейм и Сенат? Останутся ли там глухи к стонам и призывам украинным? Закроют ли глаза на зарево пожаров? Не победит ли влияние магнатов, необъятными латифундиями владеющих, спасением которых будут они обеспокоены? И так ли напугана эта самая Речь Посполитая, чтобы простить ему союз с татарами? Своим чередом снедала душу Хмельницкого мысль, не чересчур ли распалился и разгулялся бунт. Дадут ли эти озверевшие массы хоть как-то себя обуздать? Ладно, допустим, он, Хмельницкий, мир заключит, а головорезы от его имени дальше смерть и пожар сеять станут или же с ним самим расплатятся за свои обманутые надежды. Ведь это же вздутая река, море, буря. Страшная ситуация. Будь вспышка послабее, тогда бы с ним, как со слабым, переговоры вести не стали. Но поскольку бунт непомерен, переговоры по воле событий могут провалиться. Что же будет? Когда подобные мысли отягощали усталую голову гетмана, тогда запирался он на своей квартире и пил день и ночь напролет. Незамедлительно меж полковников и черни разносился слух «Гетман пьет», и примеру его следовали все. Дисциплина ослабевала, начинали убивать пленных, учинять побоище между своими, грабить друг у друга награбленное, происходил форменный судный день, разгул ужасов и мерзостей. Белая церковь превращалась в сущий ад. В один из таких дней к пьяному гетману вошел шляхтич Выговский, взятый в плен под Корсунем и сделанный гетманским секретарем. Вошед, он стал бесцеремонно трясти пропойцу, потом схватил его за плечи, усадил на ложе и привел в чувство. «А це що таке, як и лихо?» — спрашивал Хмельницкий. «Ваша милость, гетман, вставай, приди в себя», — отвечал Выговский. «Посольство приехало!» Хмельницкий вскочил и во мгновение протрезвел. «Эй!» — крикнул он казачку, сидевшему у порога. «Делию, колпак и булаву!» А потом сказал Выговскому, кто приехал, от кого. «Ксёнц Патроний Лашко из Гущи, от пана воеводы Братславского». «От Киселя?» «Так точно!» «Слава Отцу и Сыну, слава Святому Духу и Святой Пречистой!» — говорил крестясь Хмельницкий. Лицо его просветлело, подобрело, с ним начинали вести переговоры. Однако в тот же день стало известно о событиях, прямо противоположных мирному посольству пана Киселя. Донесли, что князь, давший отдохнуть войску, утомленному походом через леса и болота, вступил в мятежный край, что он побивает, палит, рубит головы, что отряд под командой Скшетузского разбил 2000-ю ватагу казаков и черни, всех поголовно перебив, что сам князь взял штурмом погребище, имение князей с барашских, и камня на камне не оставил. О штурме и взятии погребища рассказывали страшные вещи, ибо было оно логовом самых отъявленных живорезов. Князь якобы сказал солдатам: «Убивайте их так, чтобы чувствовали, что умирают». Рудавский утверждает, что слова эти были сказаны в Немирове. Поэтому солдатня самые дикие зверства себе позволяла. Изо всего города не уцелел никто. 700 человек увели в плен, 200 посажены на колы. Рассказывали еще о просверливании глаз буровами, о поджаривании на медленном огне. Бунт по всей округе унялся тотчас. Народ либо бежал к Хмельницкому, либо встречал лубнинского господина хлебом с солью, на коленях взывая о милосердии. Шайки помельче были уничтожены, а в лесах, как сообщали беглые из сам городка Спичина, Плискова и Вахновки, не было ни одного дерева, на котором бы не висел казак. И все это происходило неподалеку от Белой церкви, рядом с несметным войском Хмельницкого. Узнав об этом, он принялся реветь, как раненый тур. С одной стороны переговоры, с другой — меч. Если он пойдет на князя, это будет расценено как отказ от переговоров, предлагаемых воеводой из Брусилова. Единственная надежда была на татар. Хмельницкий бросился на Тугайбееву квартиру. «Тугайбей, друг мой», — сказал он после церемонии положенных салямов, — «как ты меня у желтых вод и Корсуня спасал, так и теперь спаси. Прибыл к нам посол от воеводы Братславского с посланием, в котором воевода обещал мне удовлетворение, а войску запорожскому — возвращение давних привилегий, полагая, что я прекращу военные действия, и я это вынужден сделать, если хочу доказать искренность и добрую волю. А между тем есть сведения о недруге моем, князе Вишневецком, что он погребище вырезал и никого не пожалел, и добрых молодцев моих приканчивает, на колы сажает, буровами глаза буравит. Не имея возможности пойти на него, пришел я к тебе просить, чтобы на означенного моего и твоего недруга пошел бы ты с татарами, иначе он скоро к нам обозы отбивать пожалует». Мурза, сидя на груди ковров, захваченных им под Корсунем и награбленных по шляхетским усадьбам, какое-то время покачивался взад-вперед, зажмурившись, словно бы для лучшего размышления, и, наконец, сказал: «Аллах, этого я сделать не могу». «Почему?» — спросил Хмельницкий. «Потому что и так достаточно ради тебя беев и чаушей у желтых вод и под Корсунем потерял. Зачем же их еще терять? Ерема — воин знатный. Я на него пойду, ежели ты пойдешь, а сам нет. Не такой я дурак, чтобы в одной битве все, что уже получил, пропало. Мне выгоднее посылать чембулы за добычей и ясырями. Довольно я уже для вас псов неверных сделал. И сам не пойду, и хану отсоветую», — я сказал. «Ты мне помогать поклялся». «Верно. Но клялся я рядом с тобой, а не за тебя воевать. Ступай же вон. Я тебе ясырей из моего народа брать позволил, добычу отдал, гетманов отдал, и правильно сделал. Иначе я бы им отдал тебя. Я к хану пойду. Ступай вон, козел, сказано тебе». И острые зубы Мурзы уже начали посверкивать. Хмельницкий понял, что тут ничего не добьешься, что долее настаивать небезопасно, поэтому встал и на самом деле отправился к хану.